Глава 7. Не то чтобы я против, но обычно девушки меня радуют подобным. Услышал смешок над головой и тут же вскочил, принимая вертикальное положение. Женя явно смеялся надо мной. Значит, не против? Получи. Сам виноват, что извительные слова слетели с губ. Соболев хмыкнул. «Кажется, вам, Дмитрий Викторович, нужно чуть проветриться и сделать перерыв между выпивкой». Скрипнул зубами, скакивая с места, и тут же пошатнулся. «Бля, а ведь я надрался. Не хотел. Понимал, что нужно сохранять трезвый ум, и все-таки закидал в себя алкоголя больше, чем еды». Вышел из клуба, вдыхая полной грудью вечерний воздух. Соболь прав. Надо отрезвить мозги. Дышал минут 10, не меньше, наблюдая, как из клуба выходят коллеги покурить. Кто-то даже заводил со мной разговор. Да вот мне было не до них. Не то чтобы я против. Сука. Теперь эта фраза будет преследовать меня. Это он решил поиздеваться или действительно не против? Он, как Рус, играет на две команды? Нет, нет, нет, нет. Женя гомофоб. Мы же это выяснили. Он меня третировал почти полгода. А после обнародования фотографии вообще насел, свесив ножки с шеи. Но он же говорил, что проверял меня. Намекал на стрессоустойчивость и способность решить множество проблем одновременно. Повысил. Потому что проверку прошел. Черт, я запутался. Когда вернулся в зал, Соболева видно не было. Ни на диванчике, ни на танцполе. В какой-то момент сердце кольнул страх. Не мог же я пропустить момент, когда он мимо меня уходит. Уехал. Вытащил телефон. Взглянул на часы. Время детское, 11 вечера. Куда мог спрятаться? Пошел в туалет. Единственное место, где мог найти брюнета. Да и неплохо бы облегчиться. Все-таки выпито было предостаточно. Зеркала во все стены, одинаковые кабинки, идущие стройным рядом. На противоположной стене писсуары и умывальники. Удивительная тишина после оглушающей музыки, которая доносилась сюда весьма приглушенно. Дошел до писсуара, начал сливать балласт, понимая, что Женю здесь не застал. Неужели во время разговора с курильщиками так отвлекся, что пропустил момент его ухода? Блять! А ведь это же был прекрасный случай заполучить необходимые материалы, чтобы иметь при себе туз в рукаве. Когда стряхнул, потянувшись к сливу, услышал за спиной причмокивающие звуки. Мне же не показалось. Нагнулся, ища источник. В одной из кабинок кто-то был. Мужские дорогие ботинки, черные брюки и знакомые красные туфли на шпильке. Значит, кто-то все-таки решил устроить рандеву. Мужской туалет в этом плане был вполне себе удобным местом, менее загруженный, чем женская уборная. Это там через каждые 5 минут устраивалось паломничество с очередями, ведь девочки ходили не в одиночку, а тащили с собой подруг, непонятно только зачем. Выпрямился, качая головой, но тут же заставил себя снова присесть. Ботинки-то тоже знакомые, как и цвет штанин. Если красные туфли я идентифицировал как Катины, то мужчина, что был с ней... Да не может быть! Достал телефон, переключил в режим камеры. Случайно толкнуть дверь? В туалетах двери всегда внутрь открывались. Хватит ли там места, чтобы она распахнулась полностью? Да и не на защелке ли она? Тихий стон, который заставил мой собственный член встать по стойке смирно. Мог ли я подумать, что когда-то услышу, как стонет Соболев? А ведь я был почти на 100% уверен, что это Женя получал минет, усевшись на крышку унитаза. Как ему хватило 10 минут, чтобы уговорить девчонку? Наплевав на принципы, подлез рукой через перегородку снизу, снимая видео. Это действительно был Женя с Катей. Он откинул голову назад, отдаваясь ощущениям, а она старательно наяривала, работая головой. Посчитал, что дело сделано, нажал на стоп, тихонько выскальзывая из туалета. Вот и компромат. Да и какой качественный. Не ожидал, что мне так повезет. Теперь порно-ролик может иметь какой-то вес. Чем если бы это было прилюдное унижение? Да, у нас разрешены романы. Но никогда появляется возможность слить лицо в интернет. Довольный собой, решил, что теперь-то можно и расслабиться. Все равно то, зачем я сюда пришел, получил. Решил оккупировать диванчик Соболева, раз он занят другим, и все-таки добить бутылку, на которой закончили. Судя по тому, что на столе стоял недопитый Женей виски, он пошел на охоту сразу же, как только я покинул его общество. Налил себе, смакуя пряную жидкость, закинул руку на подушку, наблюдая, как коллеги развлекаются, и даже не знают, что настоящее развлечение происходит у них под самым носом, там, в мужском туалете. Однако Женя удивил. Рискнул на подобный экстрим, даже не боясь, что его могут застукать. Уважаю. Но и осуждаю, что на месте Кати оказался не я. Эта парочка появилась еще минут через 10. Интересно, ограничились ли минетом, или он ее поставил раком? Скорее первое. Для полноценного секса вряд ли хватило бы времени. Ведь сначала в зал вышел Соболев, на ходу одергивая пиджак, словно он с ним сросся, ей-богу. Интересно, как теперь поступит? Евгений перекинулся парой слов с главным специалистом, и на танцпол вернулась Катерина. Прошла мимо, дошла до столика, взяла бокал с отверткой, выпила залпом, отерла рот тыльной стороной ладони и улыбнулась. Нашла взглядом босса, но не предприняла попытки подойти. Катя пошла танцевать. Женя все еще что-то обсуждал с коллегами, словно ничего не произошло. «Охуеть! Мне бы такую невозмутимость!» Взял его бокал, направляясь к Соболеву и Тихонову. Услышал обрывки разговора. «Таким образом, если в следующем месяце курс юаня укрепится, нужно будет подтвердить договорные обязательства». «Действительно, рабочие моменты обсуждают». «Коллеги!» – довольно беспардонно втиснулся к ним. «Мы же сегодня отдыхаем. Давайте выпьем». «Да, я уже перебрал. Ведь как иначе можно интерпретировать мое желание самому полезть в логово к медведю? Сидел бы себе в сторонке, досмотрел издалека. Но нет. Возбуждение, адреналин, горячая кровь. Не помню, сколько еще стаканов было у меня в руках и что именно в них оказывалось. Не помню вообще ничего с момента, как мой гениальный мозг решил пойти докопаться до начальства, только что испытавшего оргазм. Не знаю, что там говорил, и не могло ли мне это потом аукнуться. Но каким-то образом я проснулся не у себя дома. Первая мысль, когда открыл глаза. Где я? Начал осматриваться. Зеркальный шкаф-купе. Широкий плоский телевизор на стене, тяжелые портьеры и огромный, просто гигантский траходром. Ведь иначе постель наверняка, выполненную на заказ, назвать язык не поворачивался. Сел, тут же словив вертолеты, схватился за голову, застонав. И надо же было так нажраться, ведь не хотел. Еще и утренний стояк упирался в резинку трусов. Трусы. Так, на мне есть какая-то одежда? Затравленно осмотрел кровать. но кроме меня никого на ней не было. Я, словно царь, раскинулся на ложе наискосок, хотя вполне мог лежать и поперек. Все равно ни одной конечностью не свесился бы. Начал потихоньку выбираться из власти одеяла и подушек, чтобы прояснить главное. У кого дома я оказался? Но успел лишь встать, борясь с тошнотой, как дверь в комнату отворилась. И на пороге в одних лишь шортах замер он. Соболев Евгений Романович. «Доброе утро, Дэм!» У меня язык к небу прилип. Наверное, из-за того, что совсем не ожидал увидеть именно его. И в таком виде. Что там, мечтал лицезреть босса без привычного пиджака и рубашки? Получай. Реальность превзошла мои ожидания. В 100 крат. Мускулатура, как у профессионального пловца или баскетболиста. Очень хорошо развиты грудь и руки. Практически отсутствовали волосы. Торс венчали 6 кубиков пресса и косые мышцы живота, что будто указывали на то, что скрывается внизу, за синей тканью, притягивали взгляд, как и темная дорожка, уходящая за резинку шорт. Видимо, я залип надолго, потому что сексуальное тело пришло в движение. Женя поднял руки, начав вытирать волосы полотенцем. Значит, он только что из душа? И как тебе? Вздрогнул. Вернул взгляд с района бедер на его лицо. «Мы снова на «ты»?» Женя фыркнул. «Ну, после того, что было, странно было бы обращаться на «вы», тем более, когда никто не видит». Затравленно оглянулся на постель. «А что было?» «Оу, так ты не помнишь». Он перестал вытирать голову, повесив полотенце на шею и взявшись за оба конца. «Хм, последнее, что помню, корпоратив. Мы сейчас у тебя?» Непривычно было обращаться к Соболеву на «ты», но ведь он сам сказал, что можно. «Можно ведь?» Евгений вздохнул. «Как все запущено!» Он подошел ближе, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки, подел резинку шорт, чуть спуская их вниз. «Совсем ничего не помнишь?» «Мы...» — сглотнул. «Переспали?» «Знаешь, Дим, обидно такие вопросы слышать после первой ночи в одной постели». Я похолодел. «Да быть не может. Все-таки переспали?» «Да и как понять, кто кого? Сейчас все болевые ощущения сконцентрировались в области головы. Зад вроде бы не болел и не соднил. Но ведь он мог подготовить меня, не травмируя. Бля, о чем я? Чтобы Соболев самостоятельно растягивал меня перед тем, как выебать? Да я же собственными глазами видел, как Катя у него отсасывала. И он в разговоре говорил, что заинтересован в девушке. Тогда... каким макаром я оказался у босса дома? Да и, по его словам, спал с ним чуть ли не в обнимку. Прочистил горло, переступая с ноги на ногу. Член все еще стоял колом. А я как-то не догадался при появлении Жени прикрыть его рукой. Если скрою эрекцию сейчас, это будет выглядеть, мягко говоря, странно. Так что приходилось стоять в одних трусах, с торчащим в сторону брюнета хером, да ласкать взглядом его полуобнаженную фигуру. Прости. Единственное, что выдал мозг. Евгений прищурился, опустил взгляд вниз, оценил стояк и усмехнулся. Наверное, тебе нужно в душ. Может, прохладная вода поможет восстановить цепь событий? По коридору прямо и налево. «Ага». Сделал пару шагов, огибая хозяина. «Полотенце возьми на полке в шкафу, сразу при входе в ванную». «Хорошо». «Зубную щетку можешь найти за зеркалом в шкафу. У меня всегда есть дорожный набор на случай командировок. Разорви один из них. Спасибо. Вся моя бравада и спесь улетучились. Я не мог осознать факта. Я спал в кровати Соболева. И, сука, ни хрена не помню. Как? Как это могло произойти? Ледяной душ, что полился на голову, совсем не помог. Да, может, похмелье чуть отошло в сторону, но память не вернулась. Выходил из ванной все еще в смешанных чувствах и с полотенцем на бедрах, ибо придерживался одного очень веского правила. Не носил трусы 2 дня подряд. Лучше брюки на голое тело надену, да и в стирку их кину. Женя, который нашелся на кухне, что-то готовил у плиты. Заметив меня, как ни в чем не бывало, спросил. «Яичницу с беконом будешь?» «Буду». «Вода на столе». Ринулся к живительной влаге, наливая из кувшина в подставленный стакан. Выпил его залпом, довольно выдыхая. «Сушняк». «Не мудрено. После того, что намешал, повернулся к Жене. «А где моя одежда?» «В комнате на кресле. Ты ее разбросал, но я взял на себя ответственность сложить все стопочкой. Пиджак на вешалке в коридоре». «Спасибо». Как попугай повторил, отправляясь в спальню. «Действительно, здесь. И как не заметил». Развязал полотенце, наклоняясь над одеждой. «Ах да, забыл сказать». Соболев зашел следом и оборвал себя на полуфразе, поскольку зрелище голого мужика посреди комнаты наверняка не входило в его планы с утра пораньше. Постарался остаться невозмутимым. Достал брюки, надевая их прямо на обнаженные телеса. Поправил член, чтобы не прищемить молнией, щелкнул пуговицей. «И как часто ты ходишь без белья?» «Знаешь, иногда полезно проветриться. Свобода ощущений и все такое». «А не натирает? Все же у брюк довольно грубая ткань». «А ты проверь». Говорил, разумеется, о том, чтобы Женя сам надел на себя брюки поверх голого тела. Но он начал приближаться.